Глава 31. «Да не, бред какой-то», — сказал Хироши, не выдержав напряжения первым. «На кой черт нам на север? Там же бибизьяны эти!» «Лучше подумай, зачем это главам кланов», — недобро ответил, проверяя, легко ли вынимается из перевязи новый меч от Ксудано. «Нас не просто так гонят к старой стене. Вряд ли они решили избавиться от нескольких сотен студентов. Скорее совместить приятное с полезным. Опять будут зачищать территорию, как в прошлый раз, для вырубки джунглей». «Я об этом тоже слышал», — кивнул Ичиро. «После предыдущего турнира территория стала безопаснее, и за несколько дней, пока не началось ответное вторжение зверей, успели вырубить тысячи деревьев, пополнили запасы кузниц и бань, которых должно хватить на полтора года, а пострадало всего несколько человек, небольшая цена за такие ресурсы. Они могли не устраивать из происходящего праздник, а просто отправить всех воинов на зачистку», — заметил я. «А так получается, что мы бесплатно работаем». «О, это же прекрасно! Еще стимулирует экономику города», — улыбнулся Хироши. «Кстати, я договорился. Наши товары скупили оптом. Пусть немного дешевле, чем мы рассчитывали. Но почти 1000 тянь мы заработали. Как раз, чтобы выплатить все долги, в которых нас вогнал лидер. И еще по 1000 на 4 останется. Мне кажется, мы должны отдать Аи большую долю. Она добыла рецепты исцеляющих мазей». «Тебя не спрашивают, лидер», — усмехнулся Хироши. «В плане средств я тебе вообще больше не доверяю. Вот скажи, куда ушло почти 600 тянь? Строительство мельницы, покупка меди, закупка дерева. Какой во всем этом смысл?» «Есть. Рекомендую поверить на слово», — сказал Ичиро, передернув плечами. «Понять парня было можно. 3 разряда током — это вам не шутки. Сделать карманные батарейки достаточной емкости я не смог, так что пришлось останавливаться на аккумуляторах. Сейчас у меня за спиной болтался рюкзак с широкими лямками. Весело эта прелесть 10 кило, но по моим расчетам и хватить ее должно на неделю». «Смотрите, они на стенах трибуну построили», — показала Айя, у которой зрение немногим хуже, чем у эльфа. «Разве это не опасно? А если монстры полезут наверх?» «Их встретят главы клана в полном составе, с телохранителями и элитной гвардией из героев», — спокойно ответил я. «Смотрите, мне мерещится? Или рядом с остальными флагами развивается синий с рыбой и трезубцем? Неужели Хэй решили снять самоизоляцию и присутствовать на турнире? Нужно будет выяснить, что с Вейжа». «О, это может плохо кончиться», — покачал головой Хироши. «Успокойся, не смей к ним лезть, пока войну не развязал. Все с ним в порядке. У меня достоверные источники». Когда выходили из города, нас провожали шумными радостными криками и хлопушками. Но до стены больше 30 километров, так что веселье подугасло. Иногда до нас доносились радостные песни и ободряющие крики процессии. Многие были в подпитии. Им, в отличие от нас, ближайшие несколько дней не придется провести в джунглях, соревнуясь с другими отрядами за выживание. «Последняя проверка припасов», — громко сказал, чтобы ученики из класса гениев находились в курсе. «Это после старта турнира будем сами по себе. Пока же мы один класс, я его староста. Медики, бинты, кровоостанавливающие мази, целебные зелья есть? Отлично. Защитники, мясо и лепешки, запасы питьевой воды, огнивые кресала, домовые шашки? Не волнуйся ты так. Все помнят, что это уже не детские игры, и рисковать лишний раз никто не станет», — не слишком уверенно похлопал меня по плечу Ичиро. «Странно, я еще на ногах. Думал, эта артефактная броня дает тебе силы». «Ты прав, просто я ее контролирую, а не она меня», — усмехнулся я. «Если все в порядке, поднимаемся к экзаменатору на жеребьевку». «Подходим ко мне», — махала рукой девушка-ассистентка в аппетитно облегающем пышные формы платья. «Все капитаны троек, подойдите ко мне». Вокруг нее уже столпилось большое количество народа, которые были старше нас. Кто года на 4, а кто и на 20. Я даже пару седовласых воинов видел. А вот лысым являлся только я один, хоть и в бандане. Этот головной убор уже стал моим неотъемлемым атрибутом. А еще служил отличным подшлемником. Рядом с девушкой стоял небольшой барабан, из которого каждый подошедший вытаскивал запечатанную трубочку с номером сверху. С противоположной стороны от нее находилась карта с отмеченными цифрами, местами старта для троек. Судя по цифрам, нас здесь около 300 команд на 30 километров стартового периметра. В джунгли будут регулярно сбрасываться припасы и продовольствие как дополнительный повод не сидеть на месте», — проводила инструктаж девушка. «У каждого из лидеров групп есть дымовой жетон. На нем цифра вашего отряда. Если сорвать сургуч с жетона, он сработает как дымовая шашка немедленной помощи. Вы сами выбираете, атаковать встреченный отряд или разойтись миром. Однако кооперация строго запрещена. Во время первого этапа у вас будет 2 дня на то, чтобы собрать 20 жетонов других командиров. При победе вы обязаны сорвать пробку, уведомив о проигрыше и вызвав помощь для эвакуации. В то же время вы полностью сохраняете все добытые жетоны у себя, теряя только собственный. Вечером на третий день вы должны выйти на пункты сбора. В случае, если ваша жизнь находится в критической опасности, которую вы не можете избежать, обязательно срывайте жетон. Героями становятся только выжившие воины. Еще раз. Победа не стоит жизни. Ни вашей, ни вашего противника. Защищаться можно до тех пор, пока у вас есть силы и возможность победить. После этого вы обязаны сдаться. Большой турнир 5-летнего зимнего равноденствия проводится на враждебной территории. Тут есть особенно опасные звери, о которых, конечно же, знаете, но должна вам напомнить. Змеи природного аспекта, достигающие 25 метров. Двуногие хищные ящеры и 10-метровые плотоядные вараны. Демонические летучие мыши и птицы. Перечисляла девушка, листая блокнот. Полуразумные обезьяны, яугуаи, волки и лисы, ядовитые пчелы, пауки, змеи, медузы. Также не рекомендуется использовать в пищу найденные на территории фрукты, грибы, корни и орехи. Они могут оказаться ядовиты. В связи с повышенной опасностью некоторых монстров, принесенные для доказательства смерти 2 верхних клыка вождя разумных обезьян, ядовитой гигантской гадюки, титанического варана и мыши-кровососа, будут засчитаны за 1 собранный лидерский жетон. Очень надеюсь, что такие твари вам будут встречаться нечасто, ибо они, в отличие от соперников, никого жалеть не станут. Также клан Гуй милостиво обещает выкупить любые ценные останки животных и насекомых, которые вы сможете собрать, но уже за деньги, а не очки. «Род, имя, номер?» Не поднимая головы, спросил экзаменатор, записывающий участников, когда я достал свой лидерский жетон. «Валор, номер 111», — ответил я, вешая ампулу на шею и пряча ее под броню. «Нет такого клана, Ва», — мрачно сказал, не глядя на меня, мужчина. «Да и имя Лор странное. Валор в одно слово. Это имя, бесклановый я». «Бесклановый?» — поднял на меня удивленные глаза экзаменатор. «Не слишком ли ты мал для того, чтобы участвовать в большом турнире? Он ведь не просто так называется большим. У меня есть разрешение от мастера на участие», — пожала плечами, доставая бумаги. «Если быть точным, у меня их 3». «А, так ты из этих, гений зазнайки. Посмотрим, сколько часов вы продержитесь, прежде чем попросите о пощаде и сорвете пломбы со своих жетонов», — нагло усмехнулся мужчина. «Следующий, не задерживай очередь». «Ну как?» Потирая руки, спросила Аи. «Куда нам идти?» 111-е стартовое место, примерно в центре северной стены», — ответил я. «Теперь мы сами по себе, так что давайте двигаться. До старта осталось меньше 3 часов, а нам еще по периметру 12 километров идти». «Нехорошо это, там самый опасный участок», — заметил Куват. «Ближе всего к пролому. Да еще и непонятно, кто попадется в ближайшие соперники. Может, ну его? Еще не поздно отказаться. Посидим на трибуне, отъедимся, отоспимся. Надо оно нам». «Надо. К тому же нас уже записали, придется поработать. А то массу набираешь, раскачиваться кто будет дальше», — похлопал я товарища по спине. «Даром мы, что ли, доспехи тебе заказывали, оружие ковали и эликсиры варили?» «Строго говоря, эликсиры мы варили на продажу», — заметила Аи. «Но отказываться от противостояния в последний момент — не лучшая идея. Хотя вообще против жульничества. Мы должны разбить врага собственными силами, умениями и слаженной работой. Иначе зачем нужен этот турнир, если не проявление талантов?» «Посмотрим на наших ближайших противников. Потом решим, нужны нам будут мозги или нет. Любые техники в самом начале являются хитростью и обманом противника. Мастера юаньцы до сих пор специализируются на введении противника в заблуждение, запудривании мозгов противникам и союзникам. Так что не считаю чем-то плохим умение использовать мозг в нестандартных и тяжелых ситуациях. «Ну, если так смотреть...» — задумалась Аи. «Но тогда логичным решением на турнире стало бы использование больших настенных скорпионов. А это уже явное жульничество. Ведь такими снарядами можно за 300 метров пробить человека насквозь. Так что уверена, границы разумного в выдумывании стратегии победы тоже должны быть». С каждым словом Аи говорила все медленнее, а в конце и вовсе замолкла. Проходя мимо будущих соперников, мы вначале наткнулись на отряд арбалетчиков с сетями, капканами и силками. Затем миновали дварфов, разливающих по горшкам масло с зажигательной смесью. Группу охотников со странной смесью гепардов и собак на поводках. Тройку одетых в полный тяжелый доспех воинов, у которых из открытого на теле были только глаза. «Что ты там нам говорила про честность схватки?» — усмехнулся я. «У нас, конечно, тоже найдется пара сюрпризов. Но давайте не питать иллюзий. Это настоящий взрослый турнир. Тут никто нам поблажек не сделает. Придется выложиться на все 100%. «Может, все же откажемся?» — спросил Куват с робкой надеждой. «Посмотреть со стороны на драку всегда приятнее, чем в ней участвовать». «Поздно. Мы уже пришли. Вот наша лестница вниз. Готовьтесь. Здесь нам расслабиться не удастся. Соберись, братец. Ты наш щит и доспех. Если ты не прикроешь нас в бою, то кто? Ты силен, могучий, почти волосат. У тебя все получится», — приободрил я товарища, проверяя снаряжение. «Веселая неделька будет». Договорить не успел. Издали, где стояла центральная трибуна, раздался протяжный гул гонга, и его подхватили местные охранники, ритмично ударяя в щиты. «Поехали!»